чтобы побыть в мечтах. И на твоем пути все не просто так, когда сложнее кажутся шаги, но все не будет так, как должно быть. И какова судьба твоя, решать тебе. Небо подскажет, как все изменить. Все будет так, как преподносим мы себе. Забыта доброта и равнодушен мир. И в одиночестве все ищут свет, и в ожидании помощи со стороны. Карабкаясь по стенам в поисках еды, но бесполезны будут их труды. Кому-то тяжело, но продолжают путь, находят выходы из темноты. Победа будет лишь тогда, когда ты с верою идешь внутри. Все будет так, как преподносим мы себе. Мертвая темнота или белый свет, души глупых или добрых нам людей, мы притягиваем сами. Все будет так у всех. Все будет так, как преподносим мы себе. Мертвая темнота или белый свет, души глупых или добрых нам людей, мы притягиваем сами. Все будет как у всех. Вокруг тишина, только слышала свежков, видя неподушенный дым от бычков. Включены дальние фары, они ослепляют от резкости света. Рукой я закрываю я глаза, поглощая их в темноту, где им будет лучше, где будет им хорошо. Потом в стабильное состояние себя приведут, поморгая немного, может отойдут. Увижу что-то новое, нет, все будет так же, будто находясь на глубине серой ямы, где выхода нет и его не найти. Люди в поисках мира, а мир в поисках тьмы. Наверху тот виден прекрасный белый свет, хочется дотянуться рукой до него, долететь. И это можно сделать только лишь, когда сильно внутри души ты веришь. Все будет так, как преподносим мы себе. Мертвая темнота или белый свет, души глупых или добрых нам людей, мы притягиваем сами. Все будет как у всех. Все будет так, как преподносим мы себе. Мертвая темнота или белый свет, души глупых или добрых нам людей, мы притягиваем сами. Все будет как у всех.